Глава 13. В ординаторской повисла напряженная тишина. Вся эта шайка-лейка, сам Шаповалов и его троица хомяков, уставились на меня, будто я только что сообщил им о втором пришествии. Ну или как минимум. Предложил лечить геморрой припарками из крапивы. И откуда столько удивления? Шаповалов медленно, очень медленно сделал два шага в мою сторону. Его лицо все еще было багровым от гнева, но в колючих серых глазах мелькнуло нечто похожее на недоуменное любопытство. «Ну-ка, повтори свою гениальную мысль». Его голос был низким, почти рычащим, но меня это нисколько не смутило. Таких вот грозных начальников я в своей прошлой жизни перевидал столько, что ими можно было бы, ну, небольшой городок заселить. «И постарайся, чтобы она хотя бы отдаленно напоминала медицину, а не сборник фантастических рассказов». Я спокойно выдержал его взгляд. Никакого трепета перед мастером-целителем я не испытывал. Да, ранг, да, опыт в этом мире, но мои знания и мой опыт из прошлой жизни стоили гораздо больше, чем все его регалии. «Я сказал, мастер-целитель», — мой голос прозвучал ровно и уверенно, без тени заискивания, «что у пациента Петренко с высокой долей вероятности нелокализованная опухоль надпочечника, а проявление системного заболевания. Исходя из клинической картины и данных обследования, я бы предположил, что это либо болезнь Костлемана, либо один из гистоцитозов». Я сделал короткую паузу, давая им возможность осознать услышанное. Фырк на моем плече едва заметно кивнул, мол, правильно давишь, двуногий. «Итак, изучив историю болезни», — продолжил я тем же тоном, «я обратил внимание на несколько моментов, которые не укладываются в общую картину простой аденомы. Стойкий лейкоцитоз, высокая СОЭ, субфибрильная температура на протяжении нескольких месяцев, потеря веса, все это классические признаки системного воспалительного или неопластического процесса. К тому же вы сами упомянули, что во время операции столкнулись с ярко выраженной кровоточивостью измененных тканей и нетипичным видом самого образования. Это также может свидетельствовать в пользу моей версии. Некоторые системные заболевания, особенно на ранних стадиях, очень умело маскируются под локальную хирургическую патологию, вводя в заблуждение даже опытных клиницистов. Хомяки слушали меня, разинув рты. Суслик, самый нервный из троицы, попытался возразить. Но, коллега, болезнь Костлемана — это ж такая редкость. Нас в Академии редкость не значит невозможность, коллега. Я слегка улыбнулся, глядя на него сверху вниз. В профессиональном смысле, конечно. В медицине не бывает ничего невозможного. И если вы будете ориентироваться только на типичные случаи из учебников, то рискуете пропустить много интересного. И что гораздо хуже, навредить пациенту. Суслик тут же сник и уткнулся носом в свои записи. Пончик что-то пробормотал про агрессивный рак, но Шаповалов так на него рявкнул, что тот подавился собственными словами. «Молчать всем!» — приказал он, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Разумовский, продолжайте. Какие конкретно ваши предложения по дальнейшей тактике?» «Ага, лед тронулся. Отлично. Кажется, мои слова, подкрепленные уверенностью и профессиональной терминологией, заставили его задуматься. «Я считаю, мастер-целитель», — сказал я, — что прежде чем планировать повторное, заведомо рискованное хирургическое вмешательство, необходимо провести пациенту Петренко ряд дополнительных исследований. Во-первых, развернутый иммунологический анализ крови и определение специфических онкомаркеров, а также маркеров системных заболеваний. Во-вторых, крайне желательно получить гистологический материал не из самого очага в надпочечнике, который, как мы уже убедились, сильно кровит, а, например, из одного из увеличенных лимфатических узлов. Конечно, если таковые будут обнаружены при более тщательном пересмотре КТ-снимков, ну или при УЗИ-исследовании. Функционная биопсия под УЗИ контролем измененного лимфоузла может дать нам гораздо больше информации. И, разумеется, необходима консультация квалифицированного гематолога или онкогематолога. Шаповалов несколько мгновений молчал, хмуро глядя на меня. Потом резко выпрямился. «Что ж, Разумовский...» Его голос звучал уже не так агрессивно, но все же еще очень жестко. «Ваша теория, конечно, смелая, даже слишком смелая для адепта, но, черт побери, в ней есть определенная логика. По крайней мере, она объясняет тот бардак, с которым мы столкнулись в операционной. Поэтому...» Он обвел взглядом своих понурых интернов. «Поэтому вы, Разумовский, вот лично и займетесь этим дообследованием. Раз уж вы такой умный, вот и докажите свою правоту на деле». «Борисова!» — рявкнул он на Белочку. «Отправляйтесь с Разумовским, будете ассистировать ему при пункции лимфоузла, если он его найдет. Фролов, Величко!» Его взгляд впился в суслика и пончика. «На вас все необходимые анализы крови, чтобы к вечеру у меня на столе лежали полные результаты. Вы же у него брали кровь? Я надеюсь, в этот раз вы обойдетесь без гематом в полруки и не перепутаете пробирки. Все, вперед, работать!» «А вы, Разумовский...» Он посмотрел снова на меня, и в глазах его мелькнул странный огонек. «Если ваша болезнь Костлемана не подтвердится, я вам такой гистоцитоз устрою, что вы надолго забудете дорогу в хирургическое отделение». Я же только усмехнулся про себя. Пугать ежа, ну, вы поняли. И вот мы вчетвером, я и троица хомячков, вышли из ординаторской. И как только за нами закрылась дверь, они тут же обступили меня, как стая любопытных воробьев. «Разумовский, ну ты даешь!» Белочка Борисова смотрела на меня с нескрываемым восхищением. «Ты как это? Ты откуда это все выкопал? Болезнь Костлемана? Да мы о такой вообще не слышали даже!» «Да-да», — поддакнул суслик Фролов, нервно теребя свой халат. «А как ты так Шаповалову ответил-то? Он же у нас обычно после таких разносов звереет так, что все по углам прячутся. А ты как будто и не испугался совсем». «А ты что, боишься?» Я с легкой усмешкой посмотрел на Фролова. Тот густо покраснел и что-то пробормотал себе под нос. «Да я не то чтобы боюсь, просто он очень, это, строгий...» Попытался оправдаться он. «Так откуда ты все-таки узнал про диагноз?» Не унималась Борисова. «Просто внимательно изучил историю болезни. Я пожал плечами. Иногда самые важные подсказки лежат на поверхности. Нужно только уметь правильно их интерпретировать». «Ну да, интерпретировать». Тут же встрял Фырк, который до этого сидел тихо, но теперь не мог не упустить момент. «Если бы не мой гениальный внутренний взгляд и тончайший анализ пациента, ты бы двуногий до сих пор гадал, аппендицит это или запор. А ты опять все лавры себе, мой неблагодарный». «Ты проделал колоссальную работу, Фырк». Мысленно похвалил я его, стараясь смягчить его обиду. «Ты подтвердил мои первоначальные догадки и помог мне собрать все кусочки пазла воедино. Без тебя бы я, возможно, пришел к этому выводу на гораздо позже. А время в нашем деле — это жизнь пациента, так что здесь твоя заслуга неоценима». Фырк немного смягчился, но все еще дулся. «Да уж, с этим фамильяром нужно быть начеку, больно ранимый и тщеславный». Пока мы шли в кабинет УЗИ, где мне предстояло под бдительным надзором Белочки искать тот самый подозрительный лимфоузел, я решил немного поближе познакомиться с моими новыми коллегами. «А вы, ребята, как давно в ординатуре у Шаповалова?» — спросил я. «Да вот полгода уже почти», — вздохнул Пончик Величко. «Как закончили свои обязательные 6 месяцев адептами на скорой, так нас сюда и определили. Игорь Степанович, правда, не очень-то нам рад. Говорит, что мы еще сырые и только мешаемся под ногами». «А ты сам-то «Как сюда попал так быстро?» — с любопытством спросила Борисова. «Ты же еще адепт, а уже в хирургии. Да еще и на такие сложные случаи допускают. У тебя что, связи какие-то в гильдии?» Я усмехнулся. «Связи? Да мои единственные связи — это мой мозг, мои руки и один очень наглый, но иногда очень полезный пушистый фамильяр». «Да нет у меня никаких связей», — ответил я. «Хорошо учился, но и интуиция иногда не подводит». «Ну и талика везения. Куда ж без него?» «Ну вот, недавно был один случай с мальчиком Ветровым. Может, слыхали?» Троица тут же оживилась. «Ветров! Арсений Ветров, мальчишка с опухолью легкого?» Глаза Пончика Величко стали круглыми, как блюдца. «Так это ты тот самый салага, который ассистировал Преображенскому, когда у пацана на столе случилась остановка из-за вагусной реакции? Ведь ты ж единственный понял, в чем дело, и смог его стабилизировать. Нам рассказывают, что ты там чуть ли не сам реанимационные мероприятия проводил, пока все остальные в растерянности были». «Ну, не то чтобы сам. Я постарался выглядеть как можно скромнее, хотя приятное тепло разливалось по груди». Слава, оказывается, не только бежит, но и приукрашивает события. Просто вовремя сообразил, что происходит, немного помог мастеру-целителю Преображенскому. Так сказать, командная работа. «Командная работа!» — восхищенно выдохнула Белочка Борисова. «Да о тебе же все отделение хирургии гудело. Говорили, что ты, будучи еще адептом со скорой, проявил невероятное хладнокровие и знания, которые не каждому целителю под силу, и что если бы не ты, мальчишка бы точно не выкарабкался. Мы думали, это уже почти легенда, а тут ты живой и невредимый». Суслик Фролов только энергично закивал, подтверждая слова коллег. Они смотрели на меня так, что я даже немного смутился. Ну, не привык я к такому вниманию. «Ну, чё ты, двуногий? Хе-хе, а еще скромничал». Фырк самодовольно распушил свой хвост у меня на плече. «Похоже, у тебя уже целый фан-клуб намечается. Скоро будут за тобой толпами бегать и автографы просить. Главное, не забудь потом со мной процентом от выручки поделиться. Я ж твой главный пиар-менеджер и тайный советник». «Да не нужна мне никакая слава, Фырк», — мысленно осадил я его. «И уж тем более проценты. В нашей работе главное — это не популярность, а результат. Спасенная жизнь пациента — вот лучшая награда. Ну, а все остальное — это так, приятные бонусы, и не более». А вот эти трое, хоть и числятся уже подмастерьями, но по сути своей совсем еще зеленые птенцы. Но вот по реальному опыту, знаниям и умению мыслить клинически я их опережал на несколько световых лет. Но этого им, конечно, знать не обязательно. Пускай пока считают меня просто удачливым адептом с феноменальной интуицией. Так даже интереснее. Мы с Белочкой и Борисовой направились прямиком в реанимационное отделение, где сейчас находился пациент Петренко. Парочка суслик-пончик умчалась в лабораторию организовывать срочные анализы крови. Состояние Степана Захарыча после прерванной операции было стабильным, но вот тяжелым. Поэтому о транспортировке его в обычный кабинет УЗИ и речи быть не могло. Портативный ультразвуковой аппарат уже подкатили к его кровати. И Борисова, явно желая продемонстрировать свою компетентность, тут же взяла дело в свои руки. «Я все подготовлю, Илья», — деловито заявила она, разворачивая стерильные инструменты. «УЗИ-контроль — это мой профиль. Ты смотри внимательно». «Ну-ну». Синдром отличницы, помноженный на желание реабилитироваться после утреннего разноса от Шаповалова. Я лишь хмыкнул про себя и отошел чуть в сторону, давая ей пространство для маневра. Мне спешить было некуда, а понаблюдать за ее стараниями было даже забавно. Белочка тщательно обработала пациенту живот антисептиком, нанесла гель и, сосредоточенно нахмурив свои тонкие бровки, принялась водить УЗИ-датчиком. На мониторе мелькали неясные тени, петли кишечника, сосуды. Борисова что-то бормотала себе под нос, меняла настройки, но вот лимфоузел в брыжейке который на КТ-снимках выглядел таким подозрительным, и который нам позарез нужно было пунктировать, никак не хотел показываться. Минут эдак через 10 безуспешных попыток Белочка начала заметно нервничать. Ее движения стали более резкими, на лбу выступила испарина. «Странно», — растерянно пробормотала она, бросив на меня умоляющий взгляд. «На КТ он был так четко виден, а здесь я его просто не нахожу. Сплошные артефакты от кишечника. Может, его там и нет вовсе? Илья, а ты уверен, что мы ищем то, что нужно? Может, на КТ какая-то ошибка интерпретации была?» «Ошибка! Да она что, издевается?» Тут же возмущенно взвился Фырк у меня на плече. «Мои глаза — это тебе не какой-нибудь там допотопный томограф. Я этот узел видел, как свои 5 пальцев. Вон там, говорю тебе, двуногий. Просто эта твоя косорукая белочка датчик держит, как грабли. Ей бы не УЗИ делать, а грядки полоть». Вот Фырку я доверял. Да и своему опыту тоже. Лимфоузлы в брыжейке, особенно если они не огромные, та еще задачка для УЗИ-диагностики, особенно если оператор не слишком опытен. Тут нужны не только знания, но и чутье, и умение видеть сквозь помехи. «Так, позволь-ка я попробую, Алина». Я мягко взял у нее из рук датчик. Иногда эти мелкие пакостники очень любят играть в прятки. И тут нужен особый подход. Я встал на ее место и взял датчик. Вспомнил томограммы, мысленно сопоставил их с картинкой, которую мне нарисовал Фырк. Пациент дышал ровно, глубоко, с помощью аппарата ИВЛ. И я внимательно следил за движениями его диафрагмы, пытаясь поймать момент, когда петли кишечника смещаются оптимальным образом. Я немного изменил угол наклона датчика, чуть сильнее надавил, аккуратно смещая мешающие обзору ткани. Мои пальцы двигались уверенно, почти на ощупь, но опираясь на четкое внутреннее знание топографии. Еще пара выверенных движений, и вот он! Притаился негодник за одной из артериальных дуг брыжейки, становясь чуть лучше видимым на пике аппаратного вдоха. Небольшой, овальной формы, с неоднородной структурой, именно то, что нам было нужно. «Ну вот он, смотри», — я кивнул Борисовой на экран. «Видишь эту гипоэхогенную зону? С нечетким контуром чуть латеральнее верхней брыжеечной артерии. Вот это и есть наш клиент. Ты его искала намного ближе к центру, да и петли кишечника тебе мешали. Тут важно поймать правильный срез и угол». Белочка с открытым ртом смотрела то на экран, то на меня. В ее глазах читалось такое удивление, будто я только что достал кролика из шляпы. «Ого!» — только и смогла выдохнуть она. «А я его и так, и эдак, и совсем ничего не видела. Ты молодец, Илья, спасибо!» «Но это всего лишь небогатый опыт и знание анатомии», — скромно ответил я, хотя про себя поблагодарил Фырка за такую точную наводку. А дальше все было, как говорится, делом техники. Убедившись, что пациент адекватно обезболен, вот здесь спасибо реаниматологам, я под контролем УЗИ-датчика, который теперь держал как продолжение собственной руки, аккуратно ввел тонкую биопсийную иглу точно в центр лимфоузла. Несколько быстрых точных движений, и у меня в руках были драгоценные столбики ткани, которые я тут же поместил в специальные контейнеры с фиксирующим раствором. Борисова ассистировала мне, подавая пробирки и предметные стекла, и ее руки уже не дрожали. Кажется, она была под впечатлением. Да и я, если честно, тоже был доволен своей работой. Все прошло чисто, без осложнений. Мы вернулись в ординаторскую с драгоценными образцами. Суслик, Фролов и Пончик Величко уже были там с результатами анализов крови пациента Петренко. Как я и предполагал, диагноз, поставленный мной, ну и, разумеется, Фырком, куда ж без него, полностью подтвердился. Лейкоцитоз, запредельная соя, специфические изменения в иммунограмме. В общем, все сходилось. Когда мы обо всем доложили Шаповалову, Тот долго молчал, хмуро разглядывая результаты анализов и стекла с биоптатом. Потом он поднял на меня свой тяжелый взгляд. «Что ж, Разумовский...» Его голос был на удивление спокоен. «Должен признать, ты оказался прав. Диагноз подтверждается. Это действительно не хирургическая патология». Он тяжело вздохнул. Кажется, признавать свою ошибку было нелегко ему. Но он был профессионалом и умел это делать. Гнев на его лице сменился, ну, не то чтобы на милость, но на что-то вроде мрачной задумчивости. Максимальной милостью, на которую он был, видимо, способен. «В общем, так, хомяки!» Рявкнул он на своих интернов, которые тут же подскочили, как ошпаренные. «Отменяйте все приготовления к повторной операции. Срочно вызывайте на консультацию гематолога господина Заславского. Пускай он решает, что делать дальше с этим Петренко. А вот вы...» Он повернулся ко мне. «Вы, Разумовский, пока останетесь здесь в ординаторской, посидите, подумайте над своим поведением. Один правильный диагноз, пусть даже и такой блестящий, это еще ничего не значит. Это могло быть просто случайное попадание пальцем в небо. И не факт, что в следующий раз вам так же повезет. Так что не расслабляйтесь». Я только пожал плечами. Меня его слова нисколько не задели. В опыте и профессионализме Шаповалова я не сомневался. Такую операцию, как у Петренко, если бы она действительно была нужна, он провел бы с блеском. Но сейчас главным было здоровье пациента, а не мои или его амбиции. И то, что удалось избежать ненужного и опасного вмешательства, это уже была победа. Хомячки умчались выполнять распоряжение Шаповалова, тот тоже удалился, бросив на меня мрачный взгляд. И я остался в ординаторской один. Ну, не совсем один, конечно же. Фырк тут же материализовался на спинке кресла и принялся комментировать произошедшее. «Ну, двуногий ты просто звезда. Уничтожил всех своим интеллектом. Да Шаповалов теперь тебя будет на руках носить. Ну, или наоборот. Еще больше не взлюбит. За то, что ты его так умыл». Я не стал терять времени даром. Раз уж я теперь официально сотрудник хирургического отделения, и пусть пока в подвешенном состоянии, нужно было ознакомиться с контингентом отделения. Я снова сел за компьютер и начал просматривать истории болезни тех, кто сейчас лежал в отделении. А их было немало, и большинство случаев были стандартными. Аппендициты, грыжи, холециститы. Но вот один пациент привлек мое внимание. Мужчина, 60 лет, послеоперационный период после резекции желудка по поводу язвы. Вроде бы все шло гладко, но вот анализы у него мне категорически не нравились. Нарастающая анемия, лейкоцитоз со сдвигом влево, непонятные боли в животе, которые списывали на послеоперационные. Лечение ему назначили стандартное, но, на мой взгляд, оно не было совсем адекватным. Что-то там было совсем не так. Влезать, разумеется, в лечение, назначенное другим лекарем, конечно, неправильно и неэтично. Но вот оставлять пациента без внимания я не мог. Нужно бы отправить Фырка посмотреть, что же там с ним на самом деле. Но Фырк, как назло, опять куда-то запропастился. Наверное, отправился по своим важным фамильярским делам. Эх, надо бы наконец-то узнать, как его можно вызывать принудительно, а то вечно его нет, когда он нужен. Раз уж с пациентами пока все было неясно, я решил заняться другим важным делом — подсчитать, сколько же мне подвигов еще нужно совершить до официального получения ранга подмастерья. Я снова полез в свой профиль в больничной системе. Итак, что тут у нас? Количество успешных завершенных случаев оказания помощи под наблюдением старшего целителя не менее 200. У меня на данный момент было 73. Да, тут даже половины еще нет. Смотрим дальше. Стаж работы в ранге адепта не менее 6 месяцев. Ну вот тут еще хуже. Я адептом без году неделя. Теоретический экзамен, практический экзамен. Ой, божечки, в общем, работы непочатый край. Нужно было поднажать во что бы то ни стало. Тем более я заметил одну интересную особенность. Чем чаще я использовал свою искру, тем быстрее она восстанавливалась, и тем больше становился ее запас. А после особенно сложных случаев, таких как реанимация Сеньки или вот этот вот диагностический штурм с Петренко, я чувствовал прямо-таки скачкообразный прирост силы. Как будто мой внутренний аккумулятор не только заряжался, но и увеличивал свою емкость. Вот это было странно. По идее, чем больше тратишь, тем медленнее должно восстанавливаться. У меня же все наоборот. Я подумал, что это, возможно, как-то связано с Фырком. Складывалось такое ощущение, что его присутствие и его диагностика каким-то образом стимулируют рост моей собственной силы. Интересная теория, надо будет ее как-нибудь проверить. А пока я размышлял обо всем этом, мой телефон снова пискнул. Сообщение от Вероники. Я открыл его, и моя челюсть натурально отвисла. На экране красовалась фотография Вероники. В униформе фельдшера, с расстегнутым на пару верхних пуговиц воротом так, что открывался весьма и весьма соблазнительный вид на ее грудь. И с такой озорной улыбкой на губах, что у меня сразу все напряглось. Ну, вы поняли. А подпись гласила: «Скучаю по своему герою. Может, повторим вчерашний сеанс исцеления? Только на этот раз у меня дома. Обещаю быть очень послушной пациенткой». И снова подмигивающий смайлик. Я усмехнулся. Ну, Вероника, ну дает. Кажется, мои целительские способности произвели на нее неизгладимое впечатление. А где это она? Ого! Да неужто прямо в карете скорой помощи? Я надеюсь, что Сергеич и ее новая напарница ничего этого не видят. «Вероника, это очень заманчивое предложение», — быстренько набрал я ответ, стараясь передать свой энтузиазм. «И я бы с огромным удовольствием, но пока не знаю, во сколько сегодня освобожусь. Первый день в хирургии, сама понимаешь, могут и задержать. Как только буду понимать по времени, сразу тебе напишу». Ответ прилетел мне почти мгновенно. Еще одна фотография. На этот раз на ней было видно кружевное белье, и поза была еще более откровенной. «Буду ждать твоего сообщения, мой личный лекарь. Постарайся не слишком задерживаться, а то пациентка начнет скучать и придумывать себе новые болезни, требующие твоего неотложного вмешательства». Да уж, девушка это умела держать в напряжении. Захотелось побыстрее разобраться со всеми делами, но я тут же себя одернул. Пациенты превыше всего. И вот тут дверь в ординаторскую распахнулась, и на пороге появились Шаповалов и его хомячки. Вид у всех был уставший, но довольный. «Ну что, Разумовский?» Шаповалов подошел ко мне и даже как-то по-свойски хлопнул по плечу. «Поздравляю! Твой диагноз полностью подтвердился. Мы только что закончили операцию. Профессор Заславский настоял на повторной ревизии и удалении того лимфоузла. И это действительно оказалась болезнь Костлемана. Так что ты, можно сказать, пациенту жизнь спас. Молодец!» Я лишь кивнул. Сам факт, что пациент выжил, был лучшей наградой. «Но...» Тут же добавил он, и в его глазах снова мелькнул знакомый насмешливый огонек. «Не обольщайся. Это была чистой воды случайность, попаданием пальцем в небо. И не факт, что в следующий раз тебе так же повезет. В хирургии интуиция — это, конечно, хорошо, но главное — знание и опыт. А у тебя, как у адепта, прости, не того... ни другого пока не имеется. Так что, чтобы тут-то у нас от безделья не зачах, Ты не возомнил о себе слишком многого. Я решил тебя немножечко так простимулировать. В общем, так, Разумовский, за проявленную инициативу и нестандартное мышление ты награждаешься. Барабанная дробь. Та-дам! Ночным дежурством.